Мир познается аппаратом человеческого микрокосма. Аппарат должен быть в рабочем состоянии постоянно, и все его агрегаты очищены от пыли и сора. Даже малая соринка на линзе телескопа исказит действительность. А неочищенный аппарат духа дает неверное и искаженное отображение. Не может телескоп дать изображение больше своей мощности. Аппарат духа может совершенствоваться постоянно и усиливать способности видеть, слышать и ощущать как плотными, так и тонкими чувствами. Сонастроенность с вибрациями луча обогащает поток восприятий. Телескоп направляется на желаемый объект, точно так же и сосредоточение сознания. Луч сознания, устремленный на определенный предмет, явление или мысль, выхватывает их подобно лучу прожектора из тьмы неосознанного и приближает их возможности. Процесс сосредоточения есть отрешение сознания от всего, что его наполняет, за исключением объекта сосредоточения. Формула «отвергнись от себя» прилагается в действии. Подумать надо, чтобы ничто не мешало поступлению тонких восприятий. Отражающее зеркало сознания должно быть чистым.